Глава 32. Злата. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Обычно приятная и вежливая, а чаще всего приторно-милая женщина на моих глазах за доли секунд превратилась в стерву, злющую и слегка неадекватную злыдню, испепеляющую меня взглядом. «Светлана Александровна, я что-то не понимаю», — отойдя от шока, выдавила я. Но она шагнула еще ближе и, уперев руки в бока, изобразила на перекошенном лице крайнюю степень презрения. «Все ты понимаешь, мелкая дрянь!» — прошипела она и, оглянувшись в сторону кухни, отчеканила, стараясь при этом не повышать голос. «Илья мне все рассказал. Продалась повыгоднее, да? И не кому-то, а этому мудаку Орлову? А, Илюша, значит, и тут свою жопу прикрыл?» Не сдержавшись, в голос хохотнула я, а мамаша бывшего жениха чуть не задохнулась от возмущения. «Ах, ах ты мерзавка! Да я тебя уничтожу! И твой Орлов не...» Ткнув в меня пальцем, проквакала она. Но в коридоре послышались шаги, и Светлана Александровна тут же отскочила от меня на пару шагов и сделала вид, что изучает свой маникюр. Столь странная метаморфоза меня поразила. Наблюдая, как ее лицо превращается в привычную приветливую маску, я так и не поняла, почему она не стала отчитывать и стыдить меня при маме. Пыталась сохранить дружбу? Боялась, что я натравлю на нее мужа? Кто знает. Мама протянула своей подружке стакан воды, а я решила не заострять внимание на перепалке, произошедшей без свидетелей. Если бы мать Ильи сделала вид, что ничего не было, а я просто хочу отыграться на ней из-за разрыва с ее сыночком, ничем хорошим это не закончилось бы. К тому же поведение несостоявшейся свекрови и несколько странных совпадений заставили меня задуматься о ее причастности к ряду событий, произошедших со мной в последнее время. «Пообедаешь с нами?» — указав на накрытый стол, предложила мама. И, помявшись, все же поделилась. «Злата приехала не одна, но ты же понимаешь, что Илья сам... Прости, я совсем забыла, что у меня сегодня запись на стрижку и укладку». Сделав вид, что не расслышала последние фразы, затараторила Светлана Александровна и, бросив на меня нечитаемый взгляд, намекнула. «Да и мешать не хочу. У вас, похоже, намечается семейный обед». «Да, мы собирались пообедать в узком семейном кругу», не дав маме ответить, произнесла я. И, сдержанно улыбнувшись, поинтересовалась. «Вас проводить или помните, где выход?» У мамаши Ильи дернулся глаз, но виду она не подала. Выдавив неестественно натянутую улыбку, кивнула и, демонстративно попрощавшись только с мамой, гордо продефилировала на выход. «Уф, хорошо, что Лана ушла!» Дождавшись хлопка входной двери, выдохнула мама и, поймав мой удивленный взгляд, пожала плечами. «Как-то странно обсуждать с ней твое замужество сразу после расставания с Ильей». «Мам, мы не расстались», — поправила я и, поморщившись, добавила. «Он трусливо бросил меня, без объяснений и реальных причин, по телефону». «Возможно, он прислушался к мнению своего отца», — предположила мама и, подумав, заговорила тише. «Или испугался, что месть Орлова зацепит и его». «Ага, как же», — фыркнула я. И, устроившись в кресле, усмехнулась. «Интересно, а родители Ильи в курсе, что он теперь работает на Всеволода? И не кем-то, а обычным охранником?» «Шутишь!» Опешив, охнула мама и, плюхнувшись на диван, сбивчиво пробормотала. «Никогда бы не подумала. Они, конечно, дружили в прошлом, но... Странно, очень странно». «Скорее предсказуемо», — возразила я. И, помявшись, задала давно мучающий меня вопрос. «Мам, ты говорила, что идею подыскать мне покровителя в клубе любимого подсказала именно Лана?» «Когда я такое говорила?» Покраснев, выдавила мама и, сообразив, что отвертеться не выйдет, со вздохом кивнула. «Ну да, это она предложила». «А ты не задумывалась, зачем ей это?» Продолжила я и, потупив взгляд, созналась. «Поначалу я думала, что женихом станет Илья, но...» «Она тоже мать», — напомнила мама. И, пожав плечами, выдвинула свою версию. «С появлением проблем Давид изначально был против вашего брака. Возможно, позже убедил Лану, и они попытались защитить сына путем исключения тебя из круга его общения». «Забавно», — хмыкнула я. Отклонила голову на спинку кресла и, уставившись в потолок, добавила. «Теперь Илья будет рядом чаще, чем когда-либо». «Уверена, это жестокие игры твоего мужа», — проворчала мама и, покачав головой, поделилась. «Я ему не верю. Он вовсе не такой, каким его описывал папа», — не задумываясь, возразила я, а мама удивленно вскинула брови. «Злата, неужели ты влюбилась?» — ужаснулась она, а я вдруг смутилась. «Ну вот еще!» — фыркнула в ответ и, опустив взгляд, пробубнила. «Вся эта месть и вражда... Бред какой-то, честное слово!» «Мы с тобой многое не знаем», — вкрадчиво напомнила мама, а я вспылила. «Вот именно! Мы понятия не имеем, что произошло много лет назад. Кто прав, кто виноват, нам с тобой неизвестно. Но Орлов уже назначил виновных», — проворчала мама, и, скрестив руки на груди, отчеканила. «Все забрал. Бизнес, домы, разве?» — перебила я, и, обведя рукой гостиную, поддразнила. «А где мы тогда находимся? Вам разрешили вернуться домой. Да и работы, как оказалось, папа не лишился». «Ну, я не знаю», — вздохнула мама, и, оглянувшись на кабинет, тут же съехала с темы. «Да сколько можно? Уже все давно остыло!» В ответ на ее возмущение дверь открылась, и из кабинета вышел Сева, а следом за ним появился папа. Оба выглядели хмурыми и растерянными, но я все же надеялась, что им удалось найти общий язык и договориться хотя бы о временном перемирии. «Наконец-то! Мы уже заждались!» Встав им навстречу, упрекнула мама, но папа одарил ее многозначительным взглядом и покачал головой. «Мы уезжаем», — отрезал муж, и, протянув мне руку, повторил. «Злата, нам пора, идем». «А как же обед?» — растерянно протянула мама, а Всеволод сдержанно улыбнулся. «Извините, но дела не ждут. Как только устроитесь и обживетесь, мы обязательно приедем еще». Уходить не хотелось, но я чувствовала всеобщее напряжение и спорить не стала. Послушно пошла вслед за мужем, а мама посеменила за нами. «Жаль, что вы не можете задержаться», — сокрушалась она, и, открыв дверь, ляпнула без всяких подтекстов. «Злата, звони почаще». «Мам, я не уверена, что...» Глянув на Севу, промямлила я, но он ответил за меня. «Обязательно, вот только номер сменим, и Злата будет звонить каждый день». На подобную снисходительность так скоро я и рассчитывать не смела. Попрощавшись с мамой, машинально протянула руку мужу и начала спускаться по ступенькам лестницы. В машину села молча, боясь задавать вопросы, ответы на которые мне могут не понравиться. Надеялась, что муж сам расскажет, о чем говорил с папой. Но, устроившись на водительском месте, Сева вывел меня из задумчивого транса всего одной фразой. «Извини, Злата, но сейчас мне это очень нужно». «Что? Не понимаю», — рассеянно отозвалась я. А муж придвинулся вплотную и накрыл мои губы своими.